взяла печенье и принялась грызть его, а фру Сундлер попросила извинения за то, что так замешкалась. «Превосходное печенье», — сказала Шарлотта. «Оно, как видно, испечено по рецепту твоей матушки. Она была истинная Кайса Варк. Как славно, что ты столь искусна в стряпне. Карл Артур, видно, лакомится здесь куда лучше, чем в пасторской усадьбе». «О, вовсе нет. Не забывай, Шарлотта, что мы люди не богатые, но не будем говорить о пустяках, а лучше подумаем о бедной тетушке Экенстед. Могу я говорить с тобою откровенно?» «Для этого я и пришла сюда, милая Тея», — сказала Шарлотта самым ласковым тоном. Ни одна из них не повышала голоса. Напротив, они старались говорить шепотом. Они сидели, спокойно прихлебывая малиновый сок, грызя печенье, но руки у них дрожали, как у азартных игроков, когда решается затянувшаяся партия. «Скажу тебе откровенно, Шарлотта, мне кажется, что Карл Артур побаивается своей матери, и, быть может, даже не столько ее самой, она ведь живет в Карлстаде и не так часто имеет случай влиять на него, но он заметил, что она хлопочет, чтобы вновь соединить его с тобой, Шарлотта, и прости, что я говорю тебе об этом, но вот этого он и опасается больше всего». Шарлотта чуть усмехнулась. «Ага», — подумала она, — «так вот, как мы повернули это дело. Право же, Тея, ты вовсе не глупа». «Ты, стало быть, полагаешь, Тея, — сказала она, — что могла бы уговорить Карла Артура отправиться в Карлстад примириться со своей матерью, если бы ты сумела убедить его, что это не приведет ни к каким последствиям в отношении меня?» Фру Сундлер пожала плечами. «Я только высказываю предположение», — возразила она. «Он, быть может, и сам несколько опасается собственной слабости. Разумеется, его многое привлекает в тебе. Я вообще не понимаю, как может молодой человек устоять перед чарами красавицы, подобной тебе, Шарлотта». «И ты полагаешь?» «Ах, Шарлотта, ничего нельзя знать наверняка. Но я думаю, что если бы у Карла Артура была уверенность в том... Ты хочешь сказать, что если завтра оглашение будет сделано в третий раз, то он будет чувствовать себя увереннее? Разумеется, это было бы хорошо. Но, Шарлотта, оглашение ведь еще не венчание. Свадьбу можно отложить, и ты можешь еще много лет оставаться в пасторской усадьбе». Шарлотта чуть поспешнее, чем следовало, поставила стакан с соком на поднос. Идя сюда, она знала, что ей придется дорогой ценой заплатить за то, что Тея отпустит Карла Артура к матери. Но она думала, что оглашением Тея удовлетворится. «Я разумею так», — сказала фру Сундлер, понизив голос до шепота, «что ежели ты, Шарлотта, сейчас отправишься домой, напишешь записочку Шагерстрёму и спросишь, не согласится ли он завтра же утром приехать обвенчаться с тобой тотчас после утренней службы, то тогда...» «Это невозможно!» Возглас ее прозвучал, как отчаянная мольба о пощаде. Единственный раз за все время беседы Шарлотте не удалось скрыть своих страданий. Фру Сундлер продолжала, не обращая ни малейшего внимания на мольбу своей противницы. «Я не знаю, что возможно, а что невозможно для Шарлотты. Я говорю, что если ты, Шарлотта, напишешь такую записку и пошлешь ее с Нарочным в озерную дачу, то ответ придет через 5-6 часов. Ежели ответ будет положительный, то я сделаю все, конечно, что в моих силах, чтобы уговорить Карла Артура поехать к матери». «А если тебе это не удастся?» «Я горячо привязана к тетушке Экенстед, Шарлотта, и, право же, крайне огорчена ее болезнью. Если я смогу успокоить опасения Карла Артура насчет известного тебе обстоятельства, то едва ли мне это не удастся. Я убеждена, что Карл Артур отправится домой завтра, сразу же после богослужения». Это был четкий и тщательно продуманный план, без слабых мест и изъянов, Шарлотта сидела, опустив глаза.